К дому Румена и Юлими я пробирался задворками, потому что на всех площадях и вообще просторных кусках улиц Велессы привлеченный глашатаями народ начал скапливаться и обсуждать последние новости о предложении пройти осмотр у господских лекарей и в случае болезни излечиться без всякой платы. Начинались разговоры, обсуждения, обмен мнениями, все то, что создает и направляет отношения между людьми. Сначала кто-то придет лечиться, польстившись на дармовщинку, потом узнает, что, возможно, излечению не подлежит, и получит другое предложение – добровольно уйти за порог, обеспечив своим близким кое-какой доход. Полагаю, денег, вырученных за продажу отравленной воды, вполне хватит для планов герцога. Вернее, моих планов, потому что придумывал, как выкрутиться из беды, я. На свою голову и все прочие части тела. Девочка спала в своей комнатке и дышала так тихо, что казалось – этот сон из тех, что не прерываются никогда. Я провел пальцами по сухому лбу Юли, убирая прядки волос, норовящие забраться в глаза. Холодный. В прошлый раз ее кожа была куда горячее на ощупь, и это означает очень плохое предзнаменование. «Она совсем ослабла», — сказал Мэтт, появившийся за моей спиной на пороге комнаты. В голосе мага было немного чувств. Всего одно чувство, если быть точным. Скорбь. Я достал из сумки обещанную мантию для куклы, завернул пигулицу в золотистые кружева и положил рядом с головой Юлими, когда проснется, увидит и хоть немного порадуется. Я напоил ее сонным зельем, чтобы она немного расслабилась, продолжил свой горестный доклад Мэтт. Случались боли? Выхожу вслед за магом в коридор, и мы обосновываемся в кухне, маленькой, светлой, но удивительно безжизненной комнате, словно чувствующей приближение беды и потому скорбящей вместе с нами. Возможно. Она отважная девочка и ни разу не проговорилась о том, как ей плохо. Наверное, не хотела печалить брата. В самом деле отважная. Жаль, что эта отвага не может ей помочь. Мэтт посмотрел на меня из-под лобья. Ты уверен? Она умрет? Да. И ты так легко об этом говоришь? На лице молодого человека отразилось отчаянное негодование. А что остается? Никому на свете не под силу вернуть этой девочке здоровье. И не только ей, кстати. По улицам города ходит много заболевших и неспособных выздороветь. Скоро ВЛС будет пылать кострами и днем, и ночью. Все настолько опасно? Более чем. Может быть, по прошествии времени удастся найти рецепт избавления от болезней, но как раз времени-то у нас и нет. Почему же? Проходит по меньшей мере несколько недель от момента заражения до наступления тяжелых последствий, возразил маг, а то и месяцев. Что мешает немного подождать? Можно поставить полосу снова и... Послушай, и постарайся не перебивать. Все горожане, которых нельзя вылечить найденным тобой и ныне способом, должны быть немедленно умерщвлены и сожжены. Знаю, что это жестоко, но поверь, если допустить слабину сейчас, в дальнейшем могут возникнуть гораздо большие жертвы. Мэтт зло мотнул головой. Как у тебя все просто. Больные, подумаешь, добить и сжечь. А что будут чувствовать их родственники? Друзья? Те, кто останется жив? Думаешь, они тебя простят? Я не нуждаюсь в их прощении. Да уж, тебе вообще все равно, что происходит вокруг. Решил раз и навсегда исполнил. Неужели все мастера на самом деле такие? Я прищурился. Откуда ты? Можно подумать, егеря все поголовно хранили молчание. Язвительно ухмыльнулся маг. Да та же Нэнни первой рассыпалась в восхвалениях. Ах, какой человек, ах, какой мастер. Сколько всего он знает и умеет. Ага, но лучше всего ты умеешь лгать. Я не лгал никому из вас. Конечно. Интонации Мэтта становились все более и более обвиняющими. Ты просто утаил от нас правду. Но молчание сродни той же лжи, правильно? И ты должен это знать лучше всех. Хорошо, допустим, я виноват. Но в любом случае не тебе меня в чем-то обвинять, парень. Я не стал рассказывать всего только потому, что... Не считал нас достойными доверия, торжествующе закончил за меня маг. Доверие и правда имеет большое значение, но не в том смысле, который используешь ты. Если бы вы сразу были поставлены перед фактом, что отправитесь в путь вместе с мастером, что бы вы делали? Но пауза вызвана неуверенностью. Вы бы полностью доверились моим суждениям, а это причинило бы куда больший вред, чем моя ненамеренная ложь. Неправда. Вы бы смотрели мне в рот и не пытались пользоваться собственными мозгами. А какой тогда прок в вашем обучении? Тебе не приходило в голову, почему Рогар до сих пор не допустил вас к экзамену? Потому что вы не умеете действовать без оглядки на мастера. Да, он очень мудрый и умелый человек, но он не может вечно думать и принимать решения за вас. У него есть и своя жизнь, не так ли? А вы становитесь настоящей обузой, не принимая пройденные уроки к сведению. Хотя бы пожалели своего наставника, если самих себя не жаль. Ноздри тонкого носа гневно раздулись, показывая, что мэтр разозлился, и не в последнюю очередь из-за того, что почувствовал справедливость в моих словах. Вряд ли понял умом. Этому трудно научиться в одно мгновение, если раньше не пробовал. Но не почувствовать не мог. Хотя бы потому, что когда я злюсь и сам уверен в праведности своего гнева, то становлюсь весьма убедительным, забивая собеседника эмоциями. Не слишком честный прием, но время от времени им просто необходимо пользоваться. «А ты, значит, добренький дяденька, который согласился помочь наставить нас на путь истины?» «Не добренький и не соглашался». «Ну, конечно. Скажи еще, что тебя заставили». «Отчасти. Принуждение имело место». «Ну вот еще прикинься, что ты по-прежнему раб и...» «Вот что, дорогой мой, наша беседа потеряла смысл. Окончательно. Иди и ополоснись холодной водой, может, полегчает. А когда успокоишься и подумаешь над нелепостью своих обвинений, тогда и поговорим. Все понятно? Или повторить, для особо тупых?» Он едва не застал меня врасплох, наскоро, но довольно умело соорудив заклинание. Разумеется, оно само по себе не причинило бы мне вреда, как и любое творение чистой магии, но если бы я оставил борьбу с ним на откуп мантии, боюсь, пух и перья полетели бы не только от брошенного в меня нетопыря, но и от обиженного мага. А брать на душу грех убийства, даже совершенного в качестве самообороны, неохота. Из всех щитов я выбрал отражающий, чтобы не переусердствовать с наказанием, и волжба, изменив направление движения на противоположное, обрушилась на незадачливого мага. Нетопырь – простое, но эффективное заклинание, призванное обескровить противника путем выкачивания из его внутреннего кружева запасенной силы. Присасывается к ключевым узлам, как правило, в области шейных позвонков, и действует, пока не заполнит свои кармашки. В зависимости от фантазии, может или слегка ослабить мага, воспрепятствовав плетению заклинаний, или произвести более глубокую выемку силы, чреватую нарушениями в кружеве и способную привести к гибели. По счастью, Мэтт не собирался меня убивать и соорудил не слишком прожорливые чары. Но и того, что получилось, хватило, чтобы прочувствовать всю глупость. Молодой человек тяжело оперся о стол и, задыхаясь, спросил. «Как ты это делаешь?» «Легко и просто. Но на твоем месте я бы сейчас расслабился и позволил нетопырю насосаться до конца. Все равно эта сила останется при тебе». «Разве ты?» — потрясенный взгляд. «Не буду забирать ее себе?» «Конечно, не буду. Зачем?» «Но ведь...» Я, может, и жестокий обманщик, но за чужим добром не охочусь. Своего хватает. Только впредь попрошу, не надо таких жестов, потому что я могу и устать от ваших попыток выяснений предела моих возможностей. Мэтт остался в кухне зализывать раны, а я вышел во двор. На солнышко. Погреть косточки, как любят говорить старики, поскольку совершенно закоченел в доме. Как такое возможно? В воздухе разлит зной, почти не продохнуть, а меня знобит. Словно на дворе не жаркая весна, а... «В твое сердце ступила поздняя осень». «Такое бывает?» «С тобой же случилось?» «Я не звал ее». «Конечно, не звал. Только она не нуждается в приглашении. Это госпожа». «Какая госпожа?» «Та, что повелевает потерями и обретениями. Не грусти, любовь моя, не надо. Все идет, как и должно идти». «Я не грущу, с чего ты взяла?» «Тебе зябко и неуютно, даже под палящими лучами солнца, а это означает, что в твоей груди поселилась боль». «Неправда». «Я не буду спорить, не тот повод, просто прими происходящее как должное». «Должное? Я подписал смертный приговор почти целому городу, что мне теперь, гордиться своей жестокостью?» «Приговор приговору рознь, любовь моя. Убивая, тоже можешь надарить жизнь. Подумай хотя бы о том, что твои действия обеспечат умирающих людей спокойным посмертием, а живых уберегут от опасности». «Я думаю, думаю, но легче мне не становится». «И не будет легче. Не грусти, любовь моя. Хочешь, я спою тебе какую-нибудь милую песенку?» «Прекрати кривляться». «Тогда выбирайся из ямы сам». Мантия справедливо обиделась и замолчала. Ну и пусть помолчит, без ее сочувствия тошно, а с ним и вовсе невыносимо. Скоро начнутся смерти, вынужденные и хорошо оплаченные. Люди будут умирать весело и щедро. Это вполне достойный уход из жизни, но почему они вообще должны умирать вот так? Кто-то решил облегчить свою жизнь, обрекая сотни и тысячи на насильственный переход в мерзкое посмертие. И мне теперь приходится добивать их раньше, чем до трупов сможет дотянуться рука некроманта. Так кто же из нас настоящее чудовище, я или он? Наверное, мы оба хороши, каждый в своем роде. На свой счет я и раньше не особенно сомневался, а вот мой нынешний противник пока вызывает вопросы. И будет вызывать, пока сам не успокоится. Скрипнула калитка, и я прикрыл глаза от солнца рукой, чтобы рассмотреть, кто пожаловал. «А, хозяин дома, Румен. Суровый и сосредоточенный во взгляде. Айвей, парень, не нравится мне твой взгляд?» «Здравствуй», — Руми буркнул в ответ. «Здравствуйте, мастер». Ну вот, он тоже осведомлен. Очередная трудность в нелегком деле установления искреннего доверия. Впрочем, сегодня я уже устал от пререканий, не буду ни злиться, ни обижаться. «Какие новости в городе?» «А то вы не знаете», — досадливое пожатие плечами. «Сами же, наверное, и...» «Сам заварил кашу, да?» «Отпираться не намерен. Так о чем же говорят люди?» «Герцог повелевает всем, кто болен, прийти к лекарям и вылечиться. А кому лечение не поможет, тому дадут денег». «Замечательная новость, не находишь?» «Ага», — он почему-то шмыгнул носом. «Только это значит, что много людей помрет, верно?» «Верно. А еще говорят, что когда совсем слабнешь, то вылечиться уже будет нельзя», — продолжал рассказывать Руми, подрагивающим голосом. «И это верно. А Юлими, она совсем слабенькая стала. Значит, она умрет и довольно скоро». Разумеется, он это понимал еще по пути домой и понимал прекрасно. Но, как и все мы, стремился до последнего спрятаться от правды. Убежать настолько далеко, насколько возможно. Только побег ничего не изменит, и я это хорошо прочувствовал на собственной шкуре. Уж лучше встретить смертельный удар грудью, а не спиной. Так ты хоть видишь, откуда пришла гибель. Вслед за дрожанием голоса пришла очередь и тело. Руми всхлипнул и затрясся в рыданиях, тихих, почти беззвучных, но от этого более страшных, чем вопли плакальщиц. Я обнял его и прижал к себе, не позволяя дрожи стать слишком сильной. Так мы и стояли посреди двора, не произнеся ни слова, а потом силы юноши иссякли, и рыдания сами собой утихли. Я повел Руми в дом, чтобы напоить чем-то вроде зелья, от которого уснула Юлими, и, проходя в кухню, поймал взгляд Мэтта, постепенно справляющегося с последствием применения нетопыря. Враждебности в темных глазах мага уже не было, но вместо нее появилось нечто другое, пока непонятное, но не менее сильное. Надеюсь только, что это не новая заноза, которых так опасается Рагар. «Ну как, угодил?» Юлими восторженно подтвердила. «Такая красивая, как у настоящей королевы!» «Я старался. А что ты еще умеешь делать?» Девочка сидит в постели, теребит в руках куклу, складывая кружевную мантию каждый раз новыми складками, любуясь полученным результатом. «Всякое разное. Честно говоря, список не составлял». «А сказки рассказывать умеешь?» Удивленно переспрашиваю. «Сказки? Почему именно их?» «Мама мне всегда рассказывала сказки, а я тогда засыпала. И сны снились, красивые. А Мэтт меня все время поит таким невкусным питьем, от которого и снов не бывает, а только темно и пусто, как глаза закрываешь. Потому что это лекарство, от него сказочные сны не должны сниться. Оно лечит. А я хочу сказочный сон», — капризничает девочка. «Хорошо, будет тебе сон. Только я сказок не знаю, зато знаю колыбельную. Могу спеть, если хочешь». «Хочу, хочу». Слабый, но довольный кивок. «Голос у меня так себе, но другого в запасе нет, поэтому иди-ка ко мне на руки». Усаживаю Юлими у себя на коленях, так что ее голова как раз оказалась у моего сердца. «Ну, обещай, что постараешься заснуть, хорошо?» «Обещаю». Она прижимается к моей груди, невесомая и прохладная, как осенняя ночь. Когда Румен успокоился и перестал заливаться слезами при одной только мысли, что его сестренка обречена на смерть, мы с ним поговорили. То есть говорил я, а Мэтт, присутствующий при разговоре, изображал внимание и понимание, чтобы юноше было не так одиноко. Выслушав все, Руми долго молчал, но не бесцельно, а принимая решение. Единственно возможное. Если Юлими должна умереть, пусть ей не будет больно. Вот и все, о чем меня попросили заплаканные глаза. И я обещал, больно не будет. Мы не стали изображать веселье и устраивать праздник. Так девочка скорее заподозрила бы неладное. Мы просто вели себя, как всегда. Хорошо еще Бер и Хок остались егерями и не участвовали в общем представлении, иначе Юля могла и уличить нас в обмане, потому что когда четверо взрослых людей делают вид, что ничего не происходит, а сами стараются не встречаться взглядами друг с другом, даже Кроха поймет. Близится беда. А тревожить малышку в последний день ее жизни было бы еще худшим преступлением, уж точно не заслуживающим прощения. Чуть на небе затеплится рассвет, ступит по краешку крыш. Мать вздыхает, когда же все успеть? Скоро проснется малыш. Страхи оставит в ночи, темные, как злая гроза, солнце, встречая лучи, смело откроет глаза. И улыбкой беспечной души озарит каждый миг суеты. Скоро утро, и надо спешить, позабыть и придумать мечты. Медленные удары сердца постепенно подчинялись ритму песни, тягучему и переливчатому, а дыхание выправляло, становилось, если не глубже, то размереннее. Пустота такими же медленными и осторожными, как слова, шажками, двинулась внутрь тела ребенка, поедая зараженные ткани и жидкости. Но чтобы Юлими не чувствовала, как умирает, я первым делом отсек от кружева разума те фрагменты, которые обеспечивают передачу ощущений, а потом уже сосредоточился на крови и всем остальном. Девочка была необратимо больна. Кружево крови почти полностью состояло из прозрачных ручейков, несущих отраву во все части тела, которые тоже были поражены более чем наполовину. Собственно, жить Юле оставалось немногим более 2 недель, а может, и этот срок был только моей фантазией. Но даже четко осознавая бесстрастную правоту фактов, я не мог отделаться от мысли, что убиваю. Вспыхнут алым румянцем небеса от колесницы огня. Тени судеб на призрачных весах встретят тебя и меня. И поцелуями снов лягут на землю шаги, и мать прошепчет одно — крепче себя береги. По просторам бескрайних миров, разбросав, как игрушки людей, зачарованный жизнью игрой, тихо спит до утра юный день. Чем меньше крови оставалось в маленьком теле, тем больше слабела девочка, погружавшаяся в вечный сон. Она не чувствовала боли, утонув сознанием в магии песенного ритма, который, впрочем, я не мог бы выдержать точно, если бы мантия не пела вместе со мной, направляя мелодию. Тук, тук, тук. Сердце билось через слог, а когда песня стихла, оно остановилось. Навсегда. А вместе с ним замерло и сердце тени, которая была мной и не мной. Тени, которая покрывалом окутала тело девочки, провожая юную душу за порог. Но не смогла отпустить одну и шагнула следом, держа доверчивую маленькую ладошку в своей руке. Как личинки короедов проделывают извилистые проходы в древесных волокнах, так и пустота, пожрав отравленные ткани, ничего не оставив взамен. Тело ребенка, лишенное крови большой части мышц, почти ничего не весило. Завернутые в покрывало останки, потерявшие последнее сходство с Юлями, были только прахом. Ничем, кроме него. А прах должен вернуть туда, где его место — в море. Закат выдался тихим и покойным, как будто природа скорбела вместе со мной над безвременной кончиной. Впрочем, любая смерть происходит не вовремя, неважно, в юном возрасте или после долгих лет. Ниточка судьбы обрывается, больно ударяя по всем, с кем была связана, и сердца горько сжимаются, обвиняя мир в несправедливости. А что мир? Разве он виноват? Нити гобелена не могут прирастать бесконечно, и чтобы родилось нечто новое, должно уйти устаревшее, отжившее свой век, гордо или бесславно. Но все это легко сказать, приводя неопровержимые доказательства. Зато когда сам сталкиваешься с нелепой, спровоцированной смертью, забываешь о мудрости и терпимости, наполняясь гневом. Конечно, некромант не испытывал к Юлиме личной неприязни. Откуда? Мне почему-то кажется, если бы ему был важен результат проводимого опыта, дети вряд ли были бы затронуты. В самом деле, для чего могут понадобиться их тела, слабые, не оформившиеся, годные разве только на то, чтобы производить? Хм. А вот о разведке я забыл. Маленькие люди редко вызывают подозрения у взрослых, чем легко воспользоваться при сборе информации. Не говоря уже о том, что ребенка подпустит на расстояние удара даже опытный воин, если не почувствует угрозы. А если это будет ветеран, не успевший обзавестись семьей и потому трепетно относящийся к детям? Страшно подумать, как могли бы развиваться события. Ведь если целью некроманта было месторождение слез вечности? Егеря — закаленные бойцы, прошедшие огонь и воду по многу раз взад и вперед. Но что они предприняли бы, увидев не привычного врага, а малолетних крох? Поднялась бы у кого-то из них рука прежде, чем сопротивление стало бы бесполезным? Даже зная, что идущий к тебе ребенок – убийца, трудно действовать без сомнений и колебаний. Потому что кроме знаний необходимо еще и чувство. Разум не всегда является хорошим помощником, иной раз тщательно выверенные суждения терпят поражение, столкнувшись с простотой и кажущейся нелогичностью ощущений. Видя перед собой врага, нужно не знать это, а чувствовать, и вот тогда легко уничтожишь хоть гиганта, хоть карлика. Но если в твоем сердце нет нужных чувств, разум способен лишь придать действиям окончательный вид, огранить их, как драгоценный камень, но все начинается в сердце и только там. Интересно, некромант предполагал нападение на егерские посты? Очень может быть, однако, увидев, что они, вопреки ожиданиям, не ослаблены, отложил атаку, а потом и вовсе понял, что она не состоится, поскольку город взят под контроль. Что ж, хоть в этом удалось нарушить его планы. Поздно, но все же. Сколько людей обречено насмерть? Сколько костров завьется в ВЛСе в скором времени? И сколько горстей пепла будет рассеяны над сонным морем, смешиваясь с его лазурью? Да, они умерли бы все равно, рано или поздно. Но это был бы их выбор, либо усталость от прожитых лет, а не чужая прихоть. Не каприз взрослого ребенка, вытащившего из сундука игрушки, а потом забывшего их за ненадобностью. Нельзя такое прощать. Волей наделено каждое создание этого мира и преступно решать за других. Желаешь изменений? Начинай с себя. Но помни, что твоя воля однажды столкнется со столь же сильной, целеустремленной и бесстрашной, но чужой. И вы уничтожите друг друга, если не признаете взаимное право на существование. Я не мог спасти Юлими. Своими силами не мог. Отравленная плоть уже не принадлежала кружевам девочки, становясь частью другого существа. Мне подвластны свободные пряди пространства, но только наизнанке. Да, их тени следуют за моими руками и на первом уровне мироздания, вплетаясь в то, что я пытаюсь создавать. Так покрывало, связанное для Каи, смогло отразить магический удар, став щитом. Но этого мало, чтобы творить. Любой из моих родственников способен на большее. Уверен, для Магрит не составило бы ни малейшего труда вернуть девочке украденную плоть и кровь. Всего-то и нужно, чтобы придать свободному пространству необходимые качества и свойства, а потом заполнить им зияющие раны. Очень просто. Я знаю, как это делается, каждый шаг, каждый вдох. Знаю, но не могу исполнить. И не смогу никогда. И никто из драконов не станет этого делать, даже если буду умолять, валяясь в ногах и обещая вечную покорность. Ведь создавая новую жизнь, ты всегда используешь для этого частичку своей. Крупицу, но невосполнимую, а потому бесценную. Кто добровольно расстанется с таким сокровищем? Никто. И просить язык не повернется. Я и не прошу. Где-то там, в складках покрывала на груди Юли, спала и пиглица, уродливая куколка в золотистой мантии. Надеюсь, за порогом они будут вместе. Девочка — ее любимая игрушка. Точно, будут. Если я хоть что-то понимаю в посмертии, Юлими будет счастлива. Может быть, уже счастлива, летя навстречу матери и отцу. Но пока останки не будут преданы морю, встреча не состоится. Прости, малышка, что заставил тебя ждать. Я уже исправляюсь. Смотри. Нож оказалась такой легкой, что, зайдя в воду по пояс, я запоздал и испугался. Ведь не утонет же, будет болтаться наверху и привлекать внимание. Надо было хоть пару камней подобрать. Но сверток, как только расстался с моими руками, чуть покачиваясь на незаметных глазу в волнах, поплыл прочь, медленно и плавно погружаясь в темную зелень закатного моря, над которым вместе с сумерками сгущался туман. 5 грибков, 10, 20. Совсем исчез из вида, то ли утонув полностью, то ли заблудившись в розовато-пепельной мути. Прощай, Юльми. И прости нас всех, пожалуйста. Если бы я мог. Как мерзко сознавать, что спасение возможно, но не придет. Как это? Нет, не больно. Противно. Все усилия бесполезны. Я смог только предотвратить новые смерти, но большая часть обреченных оказалась не подвластна мне. Пресвятая владычица, почему? Чем они провинились перед тобой? За какие прегрешения ты оставил их без своей защиты? Ведь они молились тебе, наверняка молились, но ты не слышал их. Или не желала слышать. Признавайся, мерзавка. Слышала, не слышала. Какая разница? В двух шагах от меня над темной водой выросла светлокосая головка. Так слышала или нет? Девчонка фыркнула, всплыла выше, разлеглась на глади моря, как на ковре, задумчиво черпая ладошкой воду. Если бы ты знал, сколько всего я слышу каждый день. Уши устают. Хочешь, поменяемся местами? Не уходи от ответа и не предлагай заведомо неисполнимых вещей. Тебя просили о помощи? Глаза, совсем черные, насмешливо прищурились. Хочешь знать правду? Хочу. «Нет». «Что значит «нет»? Ты не ответишь или же?» Она поболтала пальчиками, взбивая пену. «Не просили». «Этого не может быть». «Может. Давай все же. Ты попробуешь встать на мое место. Представь, о чем просят люди». «Ну, о помощи? О, да, веселый, но слегка горчащий смешок. Но они никогда не уточняют, в чем именно нуждаются. О, всеблагая мать, даруй мне долгую жизнь, моему дому защиты и процветания. Это разве просьба? Чем же она плоха? Девчонка перевернулась на спину, заложив руки за голову и принятой позой напомнив мне Ксарана. Она не конкретна. Нельзя решать за другого, что ему лучше, а что хуже, верно? Насмешливое подмигивание. Да, но если я буду исполнять просьбы по своему разумению, люди придут в ужас. Почему? Например, долгие годы. Видишь ли, поскольку каждая вещь со временем изнашивается, людские тела также приходят в негодность. Я могу даровать жизнь сверх срока, но ее придется проводить в безнадежно отряхлевшем теле. Это приятно? Мне думается, нет. А ты как считаешь? Я куснул губу. Хорошо, я понял. Ты требуешь прямой и точной просьбы, ограниченной узкими рамками. Конечно. Но разве никто из заболевших не просил у тебя исцеления? Она пожала острыми плечиками. Просили. Многие. Так почему же? Девчонка перевернулась на живот и подплыла совсем близко. Не прикидывайся дурачком. Надо было просить об изгнании болезни или ее уничтожении. Согласен? Я разочарованно качнул головой. Так просто. И так невыполнимо, закончила мою фразу девчонка. Как и должно быть. Хочешь поспорить? Нет. Точно? Здесь не о чем спорить. Вот именно, победно провозгласила она. А мою просьбу ты сможешь исполнить? Смотря какую. Хитро изогнулись тонкие губы маленького рта. Очень простую. Излагай. Помоги мне уничтожить источник этого зла. Она помолчала, что-то перебирая в уме. Источник, говоришь? Что ж, сам напросился. Изволь. Ты его уничтожишь. Когда? Когда найдешь. Но ты ведь знаешь, где его искать, верно? Так подскажи. Нет. Шутливо погрозили мне пальчиком. За один раз я исполняю только одну просьбу. За один раз? Значит, когда мы встретимся снова... Ты снова сможешь о чем-нибудь попросить, если все еще будешь нуждаться в моей помощи. Звонкий смех рассыпался серебряными монетками по глади моря, поднимая рябь. Пресветлая владычица, малолетняя мерзавка с русыми косами и черными, как ночь, глазами, исчезла. Но, в отличие от пустоты, оставила о себе память. Волна ударила мне в грудь. Нетерпеливо, упрямо. За ней пришла вторая, еще сильнее и неукротимее. Я покачнулся, делая шаг назад. Нырнул под воду с головой, но всего лишь на один вдох, потому что чья-то твердая рука уверенно ухватила меня за рубашку и потащила к берегу. Мэтт угрюмо кинул в костер еще несколько мотков сухих корней кустарника, обжившего прибрежные скалы, и спросил. Собирался утопиться? С чего ты взял? Разложенная на камнях одежда медленно, но верно подсыхает в тепле огня, отраженного низкими сводами и стенами маленького грота, в котором мы укрылись от надвигающейся бури. Должно быть, штормить будет до самого рассвета, но это значит, погода изменится, и вместе с ней изменится и жизнь в Элессе, а может быть и жизнь кое-кого еще. Забрел в воду почти по горлышко, да еще и волн дождался. Между прочим, следующее уж точно накрыл бы тебя с головой и по камням протащило. Наверно. Не спорю, протягивая ладони навстречу язычкам пламени. Маг неразборчиво ругается. Что-то случилось? Ничего. Так чем ты недоволен? Молчание. Слишком долгое, чтобы быть настоящим ответом на мой вопрос. Ладно, не хочешь говорить об этом, скажи другое. Зачем ты пошел за мной? В темных глазах пляшут отсветы костра и светлячки недоумения, словно Мэтт считает. Я и так все знаю, но нарочно строю себя простачка. Я спрашиваю совершенно серьезно, без цели обидеть тебя или посмеяться над тобой. Мне нужно это знать. Просто так, неохотно буркает маг. Просто так ничего не происходит. Любое событие имеет причину своего происхождения. Правда, иногда она прячется слишком глубоко, чтобы быть очевидной. Ну же. Упрямо отвернувшийся светловолосый глава. Пойми, это не из любопытства. Я и так наделал кучу ошибок, в том числе и в отношении тебя. Больше не хочу ошибаться. Ты против? Веселое потрескивание хвороста. Гул моря, в очередной раз атакующий берег в бесплодной попытке отвоевать некогда утерянные просторы. Послушай, Мэтт. Наверное, мне нужно извиниться за наш последний разговор. Признаю, вспылил. Да, у меня были причины для дурного настроения, но я не должен был вымещать свою злость на тебе. Если сочтешь возможным, прости. Я вижу его профиль с упрямо заострившимся носом и плотно сжатыми губами. О чем сейчас думает молодой маг? С какими демонами борется в своей душе? Не узнаю, пока мысли не будут доверены словам, а значит, вынужден ждать, терпеливо и покорно. Но долго ждать не приходится. Тогда и ты прости. За что? Я кричал, что ты ни о ком не думаешь и ни за кого не волнуешься. Беззаботно улыбаюсь. Возможно, так оно и есть. А еще врешь все время. И это может быть верным. Ну, зачем ты это делаешь? Наконец-то он снова смотрит мне в глаза отчаянно и непонимающе. Что я делаю? Зачем ты прячешь свою боль? Ведь она есть в тебе, ее много, правда? Настает мой черед отвести взгляд. На мгновение. Есть, но я не хочу, чтобы она стала болью еще для кого-то. А разве не говорят, надо поделиться своими бедами, чтобы они уменьшились? Говорят, но это не всегда возможно и уж точно не всегда помогает. Стоп, кажется, я расковырял искомую занозу. Нужно теперь ее извлечь. Но пробовать нужно. Ты пробовал? Вот еще. У меня нет таких бед, чтобы... А я чувствую, что есть. Признаешься? В чем я должен признаваться? Мэтт переходит из нападения в оборону. В своих заблуждениях. У меня нет заблуждений. Позволь мне не согласиться. Есть. И наверняка глупые. Да какое ты имеешь право? Никакого. Мак осекается, растерянно хлопнув ресницами. Но я просто высказываю свое мнение. Оно не обязано быть правильным и подходящим для тебя. Но оно может помочь тебе изменить свое. Если пожелаешь, конечно. Могу предположить, что его гложет. Уже догадываюсь. Но если он услышит свое горе в моем изложении, не поймет и не простит. Нет, не меня, а само горе. Я жду, глядя на покрывающиеся вуалью пепла веточки. И буду ждать хоть целую вечность. Если я не смог спасти одну жизнь, то другую, находящуюся в моих ладонях, уже не упущу. Я видел, как она умирала. Понятно. Подглядывал за мной и Юлями. Мальчишка. Впрочем, ему это, похоже, пошло на пользу. Я видел твое лицо, оно... Ты словно был с ней у самого порога, а потом шагнул за него. Почему? Малышку кто-то должен был проводить, чтобы ей не было страшно и одиноко. Ну, почему ты? Потому что ничем другим я помочь не мог. Я не об этом, отчаянный возглас. Зачем ты открыл свое сердце ради... Такой мелочи, как умирающий ребенок? В самом деле, зачем? Ни выгоды, ни удовольствия. А ты не допускаешь мысли, что с открытым сердцем легче жить, чем запираясь на засовы? Нет, почти выкрикнул Мэтт. Не легче, я тоже. Открыл сердце как-то раз, но не тому человеку. Понимаю, так бывает. Но глупо обижаться на зимние холода, когда знаешь, будут и страстная весна, и знойное лето, и щедрая осень. Не надо переносить разочарования в будущее. Оставь их прошлому. Но это так трудно. Знаю. Я потянулся и потрогал рубашку. Почти сухая. Скоро можно будет одеться. Хоть наступившая ночь и теплая, а спать на ворохе сухих водорослей все же приятнее в одежде, нежели голышом. И как же быть? Позволить времени все расставить по местам. Наставница была твоей первой любовью, да? Мэтт молча кивнул. В каком возрасте ты поступил к ней в обучение? Мне как раз исполнилось 12. И сначала ты видел в ней мать, а потом, когда чуть повзрослел, начал находить в ее снисходительности и опеке совсем другие оттенки чувства, верно? Да, она была очень добрая. То есть мне казалось, что она добрая и ласковая. Она позволяла собой восхищаться, и ты не смог устоять? А ты бы смог? Испытующий взгляд с другой стороны костра. Нет, я вспомнил Магрит. Собственно, я тоже был безумно влюблен в свою наставницу. И сейчас влюблен, хотя знаю, что она несовершенна. Но она не предавала тебя. И это как посмотреть. Она знала, через какие трудности мне предстоит пройти, но никоим образом не предупредила. Даже не намекнула. И когда я упал носом в грязь, она не подала мне руки, а спокойно ожидала, пока сам смогу подняться на ноги. Но я все равно ее люблю. Она ведь не желала твоей смерти? Честно говоря, не поручусь до конца. Она предполагала и такой исход, но была рада, когда обошлось без жертв. Возможно, и твоя возлюбленная испытала бы облегчение, узнав, что ты остался невредим. «Неправда». Мэтт зло скривился. «Ей было плевать на меня. Она ловко управляла моими мыслями и желаниями, но как человек я для нее не существовал». «Быть может. Не знаю. Но что тебя больше гложет, ее предательство или собственная глупость?» «Я не...» «Хорошо, скажу иначе. Собственная наивность. Подумай хорошенько. От этого выбора многое зависит». «Разве?» «Не веришь? Поясню. Перед тобой открываются два пути». Если ты будешь снова и снова злиться, вспоминая, как тебя предали, то со временем почувствуешь желание отомстить, предав кого-то другого. Мол, пусть он или она страдают так же, как страдал я. Но если ты примешь свои недостатки и поймешь, почему они привели к такому печальному исходу, ты сможешь их побороть. Ну, хоть частично. Поэтому выбор трудный, но необходимый. Чего ты хочешь? Уподобиться своей наставнице или... Тебе? А я здесь при чем? Ты ведь там, во дворе у лекаря, ты защитил меня от молота, да? Улыбаюсь. И что? Почему ты так поступил? Мы же не были друзьями, да и вообще товарищами. Разве для спасения чужой жизни непременно надо быть другом? Но ты рисковал неизвестно ради чего. Хм, допустим, риска не было. Как тогда ты воспринешь мои действия? Ну, он задумался, потирая пальцем подбородок. Не знаю. А между тем все очень просто. Однажды я уже спас тебе жизнь, а такие подарки назад не принимаю. Как бы мне ни пытались их вернуть. Мэтт расширил глаза, вспоминая. Спас? Когда? Я был при смерти только один раз после... Схватки с оборотнем? Да, но я ничего не помню об этом. Знаю только, что каким-то чудом остался жив. Ну, положим, не чудом, а не легким трудом. К тому же, ты ринулся меня защищать и попал под удар, а я не мог не оказать ответной любезности. Как все это случилось? Жадный блеск в темных глазах. Я не буду рассказывать, извини. С тем событием связано слишком много грустного. Для меня лично. Не имеющего касательства к тебе. Просто знай, в тот раз ты открыл свое сердце не зря, поэтому и в будущем не старайся прятаться от мира. Да, будет трудно и больно, но оно того стоит. Правда. Но ты так и не ответил, почему пошел за мной. А тебе это нужно? Ты и сам знаешь ответ. Это нужно тебе. Так почему же? Я испугался, что ты не вернешься из-за порога. Я посмотрел на бледное лицо, черты которого искажались отсветами пламени и тенями. Испугался. Да, так оно и было. Но испугался не за меня, а за себя. Побоялся, что своими словами и действиями послужил причиной происходящего. А может, просто хотел успеть извиниться и не принимать на свою душу грех расставания без прощения. Есть ли разница? Для меня никакой. Для него пусть решает сам и выбирает сам. На этот счет не тревожься, я всегда возвращаюсь. Особенно, когда меня не ждут. В окно общего зала трактира «Острый киль», в котором я проводил время в ожидании новостей, стучал дождь. Уже второй день подряд. Мелкий, плотный, надоедливый, но приятный, прохладный. Жара ушла, а вместе с ней прекратился и штиль. Паруса кораблей в порту снова дрожали под ласками ветра и готовы были заключить его в свои объятия. Тихо, но неуклонно Велесса забывала о своих горестях. Исцеленные горожане праздновали, безнадежно больные отбывали в мир иной, тоже не шибко печались, потому что оставляли своим родным солидный выкуп. Маги и лекари думали над тем, как очистить воду в городских колодцах. Егеря вернулись к охране веренного объекта, что несказанно обрадовало Хигила и вызвало искреннюю, но светлую грусть у Нэнии, трогательно попрощавшейся с молодым герцогом, принявшим на себя всю тяжесть управления Велессой. Собственно, я все еще прозябал в городе именно поэтому. Ожидалось явление навигатора, а на общем собрании было решено, что кроме меня никому больше не стоит рассказывать о недавних событиях. Раз уж я был их непосредственным и активным участником, то мне и карты в руки. Ничего не имею против, все равно должен дожидаться, пока привезут посылку для милорда-ректора, потому что если не доставлю к Соу упомянутую безделушку, он меня... Нет, не прибьет. Ну и крепче любить тоже не станет. «Еще еле принести, мастер?» Смуглянка в туго затянутом корсаже, на котором в складках рубашки покоилась пышная грудь, склонилась ко мне. От подавальщицы вкусно пахло молоком, должно быть, совсем недавно кормила младенца. «Спасибо за заботу, милая, чуть позже». Она игриво задела меня широкой юбкой и вернулась в кухню, а я горестно вздохнул. «Надо, как говорят натуры цельные и простые, делать ноги из Велессы. Каждая собака уже знает меня в лицо, как я не прятался и не отнекивался». Нет, не поймите превратно, в известности есть свои неоспоримые преимущества. Например, мне теперь ничего не стоит найти приют в любом из домов этого города, начиная от резиденции правителя и заканчивая последним из портовых кабаков. Правда, при этом придется строить из себя умудренную жизнью персону и важно кивать, выслушивая восхваление в свой адрес. Впрочем, когда надоест, всегда можно найти Гарсена или Богарта, а лучше их обоих разом, и провести время в теплой непринужденной обстановке. Кажется, меня звали на рыбалку, а маг даже брался обеспечить хорошую погоду. Или я что-то путаю. А, неважно. Пусть это целиком и полностью мои фантазии, уверен, они будут поддержаны и притворены в жизнь. Главное, вовремя о них упомянуть. Мастер? Опять ко мне посетитель? До каких же пор? Я же слезно умолял трактирщика избавить меня от общения с благодарными жителями города. Нет, один все же прорвался. И что ему надо? Юноша, скромный, похожий на форменную одежду, мокрый до нитки. Что вам угодно? Меня прислали из управы, мастер, с сообщением. Вы справлялись о прибытии некого корабля, верно? Да. Я уже собрался встать, но юноша упредил мои дальнейшие действия, положив на стол продолговатый футляр. Человек, которого вы ожидали, не прибыл, но капитан передал письмо от него. Видимо, на моем лице четко прочиталось разочарование и кое-что еще, потому что посыльный начал пятиться к входной двери. Вы торопитесь? Я должен возвращаться на службу. Он ухватился за малоприятную обязанность, как за спасительную соломинку. Сначала сходите на кухню и согрейтесь чем-нибудь. Скажите, что я просил о вас позаботиться. Ничего не имеете против? Неуверенно дрогнувший в подобии пожатия плечи. Ступайте, ступайте. Юноша поспешил выполнить мой приказ, и, судя по раздавшимся с кухни веселым возгласам, его и впрямь там согреют. Особенно если мастер просил. Письмо, говоришь? Стало быть, гостинца для милорда-ректора я не получу. Обидно. Почитать, что пишут? Почитаем. Вынуть пробку, затыкавшую футляр, было не легче, чем открыть бутылку с вином, но я постарался, надеясь, что содержимое сего сосуда будет для меня полезнее, чем горячительное, и уж многопознавательнее, наверняка. Ровные, но довольно небрежно рассыпанные по листу пергамента строчки выдавали человека, не привыкшего стеснять себя в чем бы то ни было. Заранее извиняюсь, дорогой друг, что обманул твои ожидания и заставил попусту проделать столь долгий путь. Клятая погода подвела. Кто знал, что штиль затянется почти на месяц. Я сидел на месте до последней минуты, пока мог, но дела, знаешь ли, ждать не любят. Поэтому нижайше прошу твоего прощения, но вынужден сообщить, отправляюсь обратно. А ту штуковину, что обещал доставить, оставляю у доверенного лица, который умеет с ней обращаться. Если выдастся оказия, отправь своего человека в Антрею на... Ох-хо-хо-хонюшки, в Антрею, да это, судя по рассказам Пала, на другой конец земли. Ну, почти, если смотреть отсюда. И что прикажете делать? Мотнуться туда? Вот еще, у меня достаточно других обязательств. Точнее, недостаточно причин, чтобы бросить все и пытаться добраться до нового места назначения. Если бы еще можно было связаться с Ксо, объяснить ситуацию и послушать, что он скажет. Господин, вас ждут. О, сам трактирщик добрался до моего столика. Кто? Господин управляющий сказал, что у вас назначена встреча. Так вот, наверху все готово. Наверху? Что за бред? Все готово. К чему? Хорошо, спасибо за известие. Наверху. Не в той ли комнате, где я познакомился с веселой парочкой? Сейчас узнаю. Да, именно она. Только из всей мебели ширма, перегораживающей полкомнаты, и две женщины, застывшие как статуи по обе стороны от полотняной загородки. Суровые, статные, со спокойно бесстрастными взглядами. Одеты неброско, по-мужски. Оружия на виду нет, но, скорее всего, имеется. А в складках рубашки на груди у каждой. Очень хорошо знакомый мне знак. У самого такой есть, если, конечно, Мьюри не утащили в свои кладовые. Ладошка-растопырка, некогда подаренная Юджи. Надо же! Есини, собственной персоной. На самом, что ни на есть, западе. Это может означать только одно. Мне снова довелось столкнуться с белой фалангой, единственной из групп дочерей Есиры, которые могут быть родом из любого места четырех шемов, потому что и путешествовать им приходится ко всем пределам мира, сопровождая навигаторов. Теперь понятно, почему я проснулся посреди ночи с головной болью, а потом не мог снова заснуть, пока не выпросил у трактирщика Эля, сдобренного ромом. Навигатор прибыл, воспользовавшись, разумеется, порталом, потому что слишком ценен, чтобы, как все прочие смертные, передвигаться обычным способом. Правда, на мой взгляд, построение пространственных коридоров настолько неблагодарная и трудная задача, а перемещение по ним сопряжено со столькими неудобствами, что проще и приятнее пользоваться лошадью, каретой, кораблем или, наконец, своими собственными ногами. Если вкратце описать действия магов-пространственников, занимающихся возведением переходов, то больше всего подойдет фраза «тыканье пальцем наугад». Потому что, как бы точно не было известно местоположение конечной точки перехода, необходимо правильно сопрячь ее характеристики с точкой начальной, потому что, являясь принадлежностью одной линии, они должны и описываться по одним правилам. К сожалению, об этом не помнят или не хотят помнить, поэтому пользоваться порталами – рискованное занятие. Достаточно сказать, что если переход возводится для значительной персоны, по меньшей мере сотня добровольцев должна пройти через него с целью доказать, что все сделано на совесть. Но это только трудности, связанные с чисто физическим воплощением портала. А каково приходится тем, кто им пользуется? Во-первых, перед перемещением на большое расстояние настоятельно рекомендуется очистить желудок и все прочее от остатков еды и питья, дабы он и остатки не подверглись искажениям, что весьма вероятно, потому что частью тела они уже не являются, следовательно, ведут себя в соответствии со своими представлениями о мире. Если, конечно, эти представления у них есть. Во-вторых, после перемещения требуется несколько долгих часов, чтобы тело пришло в состояние покоя. Маги справляются с этим, насильственно останавливая колебания пространства внутри себя. Но так кто маги? А все остальные вынуждены ждать, пока буря уляжется. В-третьих, необходимо точно рассчитывать количество перемещаемых особей и их качество, такие как вес. Скажем, многие порталы в целях экономии силы изначально создавались для перемещения только ограниченных объемов материи. В-четвертых, будет время, расскажу все подробно, хотя лично меня пространственные коридоры не увлекают, ввиду полнейшей бесполезности. Итак, навигатор. Легендарная профессия. Насколько знаю, эти люди собирают в своей памяти и сознании мельчайшие детали происходящих событий, чтобы, воссоздав разрушенную мозаику, определить причины и предсказать последствия, дабы можно было найти способ избежать напрасных и случайных жертв. Любопытно, как он выглядит. Какой-нибудь сморщенный старичок или старушка, гордый своим величием или, напротив, уставший от него еще много лет назад. Заглянул бы за ширму, да, боюсь, Есини неправильно мне поймут и окажут сопротивление моим действиям. Что ж, буду придерживаться общепринятых правил, хотя... Чем здесь пахнет? Знакомый аромат. «Навигатор слушает тебя», — церемонно произнесла женщина по правую руку от меня, и в интонациях послышалась небольшая угроза. Вроде того, что раз пришел и знаешь зачем, не тяни время. Я коротко поклонился ширме и обоим стражницам по очереди. Знаю, конечно, только о чем мне рассказывать и с какой степенью подробностей. Хорошо, представлю, что делаю доклад милорду-ректору, так и лишнего не расскажу и важных деталей изложу достаточно. Город, именуемый Велесса, подвергся нападению со стороны некого злоумышленника. Установить личность не представляется возможным, поскольку из всех свидетельств имеется только письмо, врученное покойному ныне мансьеру, а оно написано рукой писца либо под диктовку, либо с черновика. На основании текста, способа изложения и отправления можно заключить, что злоумышленник – персона взрослая, вполне отдающая отчет в своих действиях, умелая и опытная, четко рассчитывающая каждый шаг. Само нападение состояло в отравлении единственного источника питьевой воды, которым пользовались горожане. Состав яда неизвестен и требует определения с помощью сведущих в этом деле людей. Действие яда выражается в изменении свойств крови и тканей тела, приводящем к смерти. Признаками отравления являются слабость, вялость движений и мысли, с постепенной потерей всех ощущений, как то обоняние, осязание, слух, зрение и прочее. От момента заражения до смерти проходит в среднем 2 месяца. В зависимости от количества потребленной отравленной воды эти сроки могут колебаться от 3 недель до полугода. Установлено, что на первой стадии отравления, когда изменения затрагивают только кровь, человека можно спасти, применив лекарство, уничтожающее зараженную жидкость, и возместив нехватку крови переливанием здоровой. Когда начинают меняться мышечные ткани, в некоторых случаях также можно применить означенный способ, если уничтожение больной плоти не скажется на здоровье и дальнейшей жизни пагубно, а также если человек решится на такие меры. Во всех прочих случаях единственным выходом остается смерть, и я взял на себя смелость настаивать на ее немедленном применении по отношению к безнадежным больным. «Причина», — глухо прозвучало из-за ширмы. «Причина моей вынужденной жестокости состоит в том, что умершие по завершению полного изменения тела люди в своем посмертии становились рабочим материалом для некроманта. Собственно говоря, изменения и были направлены на то, чтобы как можно лучше подготовить трупы к поднятию. Подробную механику процесса может изложить любой сведущий маг, которого привлекут к расследованию. Мои же выводы основываются на случайно произошедшем событии, тем не менее не оставляющем сомнений в грозящей опасности». «Какова роль мансьера?» «Покойный управитель города оставался таковым до самого конца. Несмотря на жестокий шантаж, он сделал все возможное, чтобы ограничить распространение отравы. Например, ввел паи на продажу воды, что резко сузило круг ее потребителей, потому что бедняки не могли приобретать привозную воду, а сами могли доставить для себя очень небольшое ее количество». «Это оправдание?» «Это признание заслуг. Я понимаю, что как человек, облеченный властью и сознающий ее тяжесть, мансьер должен был поставить в известность герцога Магайона и других высокопоставленных лиц, но не сделал этого, поскольку тревожился за жизнь своей несовершеннолетней и незаконно рожденной дочери». «Этого достаточно для предательства?» Более чем. Но, повторюсь, Монсьер не предал свой город. Он искусно растянул время, прикрываясь получением прибыли от продажи воды. Возможно, именно эта задержка позволила мне обнаружить угрозу и устранить ее источник. Есть и другой? Некромант, собирающий себе армию мертвяков, все еще неизвестен, а значит, опасность не уменьшилась. Какой дразнящий аромат все-таки. Неужели это... «Навигатор выслушал тебя», — возвестила стражница слева, но я остался стоять на месте, чем вызвал ее неудовольствие. «У тебя есть что еще сказать навигатору?» «Нет. То есть, да, один вопрос. Я чувствую некий запах, который... Скажите, это случаем не дабарские дыни?» «А что, если так?» — с некоторым интересом осведомились из-за ширмы. «Знаменитые дабарские дыни, вываренные в меду и обсыпанные мелко нарубленными и обжаренными в сладком масле орехами. Дыни, сочащиеся нектаром, от которого руки становятся приторно липкими. Дыни, которые мужчинам продают за серебряную монету штука, а молодым красавицам уступают за одно лишь созерцание того, как они облизывают свои тонкие пальчики. Будем считать, что ты прав. Однако чем вызван твой вопрос?» Я виновато улыбнулся. «Простите мою дерзость, но мне очень хочется снова их попробовать». «Снова?» — глухо дрогнул голос. «Моя юность прошла в жарких объятиях благословенного юга, и любовь к тамошним сладостям, похоже, никак не хочет уйти из моего сердца». За ширмой помолчали всего полвдоха, а потом радостно воскликнули. «Ай-тай, какой хороший мальчик! Иди сюда!» И я, подмигнув нахмурившимся Есине, отправился посмотреть на навигатора. Ни старичок и ни сморщенный, да и не старушка. Женщина, чей возраст близок в лучшем случае к 50 годам. Крупная, нет, даже большая, почти огромная и ростом на голову выше меня и во всех остальных пропорциях превосходит. Значительно, но движется, встав из россыпи подушек на низком ложе и подходя ко мне, несмотря на видимое излишество плоти, плавно и уверенно, и это наводит на мысль, что под округлыми линиями скрываются совсем не нежные мышцы. Волосы черные, нетронутые сединой. Или бестрепетно желая, или подкрашивает, не желая признавать успешные атаки времени. Заплетены в несколько толстых кос, сколотых на затылке. Кожа светлая, но, как и у любой уроженки юга, теплого желто-розового оттенка, даже на взгляд бархатистая. Над верхней губой волосинки еле заметных усиков. Черты лица в молодости, должно быть, обладали необыкновенной тонкостью, а сейчас смягчили свои очертания, став одновременно величественными и уютными. А глаза... Честно слово, раз утонув в этих сливовых озерах, перестанешь замечать любые недостатки их обладательницы. Смешливые, добрые, мудрые. Глаза человека, который знает, что в мире нет совершенства, но именно за это и любящий мир. Свободные белые одежды, полное отсутствие украшений. Впрочем, зачем они навигатору? Навигатор сам по себе бесценное сокровище. Драгоценный камень, который любая, даже самая изысканная оправа только испортит. Женщина отметила мое промедление и тепло, но чуть грустно улыбнулась. Что, разочарован? Ожидал увидеть юную красотку, а нашел старую мымру? Я посмотрел на навигатора, собирая все впечатления воедино, а потом выбрал из памяти подходящие к своим ощущениям строки. Кому-то по душе весенний горький мед, кому-то летних дней безумный хоровод. В саду мирских утех, пересчитав тропинки, я с радостью вкушу от осени щедрот. Она качнула головой еще на первых словах, но не решилась меня остановить, пока не отзвучала последняя строчка. «Тебе знакомы стихи Ильхаина?» Я прошел много дорог, Хану. И время текло быстрее, когда вместе с ним утекали в вечность волшебные строки непревзойденного поэта. Ильхаин. Бродяга, мечтатель, воин и поэт, за неполные 40 лет проживший столько жизней, что их хватило бы на десяток людей. Взрослый мальчишка, раздавший свое сердце по кусочкам и ничуть не скорбящий об этом. Весельчак и философ, испивший вина во всех херманах Южного Шема и за его пределами. Отважный защитник, смертельно раненый вражеским лучником во время осады Ракеша. Но говорят, что сама тихая госпожа Шет заслушивалась его стихами и не решилась отнять у мира это сокровище, а потому и по сей день поэт-мудрец бродит по пыльным дорогам юга, веселя сердца и смущая сомнениями души. Тот, чьи уста легко рождают жемчужины, рассыпанные веселым странником, чист помыслами, — торжественно заключил навигатор, — каковы бы ни были приняты тобой решения, они не будут оспорены. Я не смею этого требовать, Хану. мной было совершено много других ошибок, не заслуживающих прощения. То, о чем ты рассказал мне, не нуждается в прощении. Но ты хотел попробовать это? Она протянула руку к стоящему рядом столику и достала из лакированной шкатулки кусочек лакомства. Так что же, попробуешь? Я сделал шаг вперед. Сливовые глаза насмешливо скрылись за густым кружевом длинных ресниц. Чего вы ожидаете от меня, госпожа навигатор? Беру щепоть ее пальцев своими и подношу ко рту. Аромат дыни бьет в ноздри, круша голову, а вязкая сладость обволакивает язык, который сначала осторожно, а потом все смелее и смелее, слизывая с чужой кожи сладкий сок. Ай-тай, какой внимательный мальчик. Знает, когда ставит старой женщине удовольствие. Довольно щурится навигатор, и я отвечаю. Со вздохом, в котором все же больше света, чем сумерек, она берет еще один ломтик дыни и теперь уже отправляет его себе в рот, дразняще облизывая пальцы. Не скушайте меня, Хану, и не заставляйте забыть о разнице между нами. В чем же разница? Ты мужчина, я женщина, а боги не создают одно без другого, и значит, мы лишь половинки целого. В другое время я непременно сделал бы все, чтобы снова и снова видеть улыбку в ваших глазах, Хану, но я не принадлежу себе. Она лукаво покачала головой. Ай-тай, какой совестливый мальчик, совсем как один мой знакомый. Только он не терпит сладости. Ему бы с тобой повстречаться да поучиться, как надлежит вести себя со зрелыми женщинами. Что ж, раз ты не можешь принадлежать себе, то на четверть часа я стану твоей госпожой. Нет, я не буду требовать сверх того, что уже получила, услышав давно забытые строки. Но если ты вспомнишь еще несколько четверостишей Ильхаина, я буду твоей должницей. Всю оставшуюся жизнь. Неужели рядом с Хану нет того, кто мог бы усладить ее слух? А кто усладит все остальное? — хохотнул навигатор. И что ты заладил? Хану, да Хану. С рождения я ношу имя Амира. Называй меня только так. Как пожелает прекрасная госпожа. Справьтесь у хозяина сего благословенного места. Найдется ли в его погребах вино моей родины? Велела она одной из стражниц, возвращаясь на подушке. Я хочу вспомнить терпкую сладость юга. Она всегда в вашем сердце, госпожа Амира. К тому же, каких бы щедрых благ не принимал я в дар, в больном плену каких не побывал бы чар, для сердца моего, испившего все чаши, нет сладости иной, чем милых губ нектар. Ай-тай, ты смущаешь мой покой своими речами, мальчик. Как нехорошо. Говорят, что покой сродни смерти, а значит, лишь пока кровь в наших жилах кипит, мы живы. И она будет кипеть еще сильнее, как только мы разогреем ее вином. Да сколько же можно ходить? Спустя час взамен означенной четверти я начал уставать от общества громогласной, неутомимой на выдумке и подозрительно развеселившейся Амиры. А ее рассказы о каком-то нехорошем мальчике, которого она покинула буквально несколько дней назад, существенно меня утомили. С одной стороны, хорошо, что героем нашего разговора был кто-то не присутствующий в нашей компании, но с другой, вести осмысленную беседу, не имея представления о ее предмете, по меньшей мере, неудобно. Тем более, что в какой-то момент мне стало искренне жаль неизвестного молодого человека, если он вынужден встречаться с навигатором чаще, чем раз в год. Я мысленно молил о спасении из цепких лап гостеприимной Амиры, и оно пришло. Спасение. Точнее, пришли они. Когда на пороге комнаты появилась уже заметно округлившаяся фигура Лэни, а узкий корсаж, надетый поверх платья согласно местной моде, только подчеркивал начинающую тяжелеть молоком грудь и выступающий вперед живот, разговор прервался сам собой, потому что началась война взглядов. Есении, в чью обязанность входила защита навигатора, настороженно уставились на незнакомку, да и сама Амира не преминула удивленно и с видимым интересом уделить свое внимание вновь прибывшей. А уж лицо волчицы, которое я видел совершенно четко и ясно, и вовсе изобразило целое представление. Полукружья бровей рассеянно приподнялись. Лиловый взгляд надменно и медленно прополз с одной стражницы на другую, завершил свой путь на громоздкой фигуре навигатора, кою осмотрел особенно тщательно, а потом уперся в меня и... Скромно потупив очи, что никак не сочеталось с настроением только что проведенной рекогносцировки, Лэни проворковала. «Уделит ли господин мгновение драгоценного времени своей недостойной служанке?» «Конечно», — быстро ответил я, выбираясь из подушек. «Сейчас». Волчица удовлетворенно кивнула, повернулась, гордо вскидывая подбородок, и вышла из комнаты, напоследок полуфыркнув, полутявкнув и ухитрившись вложить в этот звук немаленькую порцию презрения, которое могло относиться в равной степени ко мне и к моему случайному окружению, но, уверен, предназначалось именно вашему покорному слуге. «Ай-тай, какой способный мальчик! Славную женщину выбрал!» Протянула Амира, лукаво проводив взглядом удаляющуюся Лэни, а я почувствовал, как к щекам начинает приливать кровь. «Она не моя женщина. А вот лгать нехорошо. Если бы она не была твоей, то не смотрела бы на тебя, как на свою собственность». Разумность и умение делать выводы не изменили навигатору и после нескольких бокалов вина. «А она не моя». «Интересно, с какой стати я оправдываюсь? Может быть, потому что злюсь? Она всего лишь из моего дома». «Еще скажи, что ребенок в ее чреве не имеет к тебе никакого отношения», — лукао предложила Амира. «И ребенок». «Хм, сказать, что совсем уж не имеет, не могу. В конце концов, с Боргом Лэни столкнулся исключительно благодаря моим скромным усилиям. Нет, спорить бесполезно и бессмысленно. Еще сочтут трусом, не желающим принимать на себя обязательства. Впрочем, пусть думают, что хотят, а мне следует прежде всего выяснить, что заставило волчицу наведаться в Велессу». Под тихие смешки Есини я выскочил вслед за Лэни, но прежде чем наброситься на смотрительницу с гневными расспросами, плотно прикрыл дверь комнаты, дабы избавиться от трех пар любопытных ушей. А когда обернулся, понял, что быть гневным не получится. Рядом с волчицей стояла Ирм. Встретив мой растерянный взгляд, девушка радостно ойкнула и бросилась ко мне, путаясь в длинной юбке. «Здравствуй, маленькая». Она потерлась пушистыми локонами виска о мою щеку и посмотрела на меня круглыми от восторга глазами. «Так красиво! Ты всегда тут живешь?» «Нет, маленькая, конечно нет. Тебе не понравилось дома?» «Понравилось, только тебя долго не было». В прозрачном взгляде скользнула грустная тень. «Почему ты не приходишь?» «Я приду, обязательно. Но немного позже, хорошо? А пока ты побудешь с Лайной, согласна?» Энергичный кивок. «Но мне странно видеть тебя здесь. Что-то случилось? Ты заболела?» «Нет, все хорошо», — возразил Ирм. «Это не я, это Шани». «Что с ней?» «Она грустит». «Кошка грустит? По какому поводу?» Я вопросительно взглянул на Лэни, которая в ответ лишь ехидно улыбнулась и слегка повернула голову, предлагая мне посмотреть в указанную сторону. «И не просто грустит, а заставляет грустить и всех нас заодно». Из плетения теней в извещенную часть коридора величественно ступила королева. Нет, ее платье было самым простым из возможных и не потрясало воображение богатой вышивкой и обилием прочих украшательств. Нежно-голубое полотно с едва различимым жемчужно-серым узором строго облегало точеную фигуру. Водопад туго заплетенных косичек лился не вниз, а вверх, вопреки всем законам и правилам, к макушке, где рассыпался брызгами прядок. Темная лазурь глаз смотрела холодно и недовольно, но за этот взгляд можно было отдать многое. Почти все. Только не думаю, что Магрит сочла бы такое подношение достаточным. «Чем же бедная кошка провинилась перед тобой, драгоценная?» Сестра поджала нижнюю губу и жестом, более подходящим бродячему фокуснику, вынула из-за спины правую руку, пальцы которой крепко сжимали пепельный загривок. «Сам смотри». Повелительным жестом Шани была водружена мне на руки и, словно очнувшись от жесткой схватки, изобразила, можно сказать, песню. По крайней мере, это было и не урчанием, и не мурчанием, а странным переливом мяуканье, в котором почти различались слова. А потом кошка крутанулась, всем телом вытираясь об меня. Я почесал дрожащее от удовольствия мохнатое горлышко. Песни и телодвижения повторились, став еще нетерпеливее. «Я не совсем понимаю». «Если ты не заметил, наступила весна», — с легким нажимом в голосе произнесла Магрит. «Это я знаю, но...» А весной у зверей наступает период, во время которого каждый ищет себе пару. О, понятно, у Шани началась течка. Но я здесь при чем? Прочитав в моих глазах незаданный вопрос, сестра заявила. Твой зверь, ты им и занимайся. То есть, если она хочет стать матерью, обеспечь отца ее детям. Хм, хорошо еще, что это всего лишь кошка. Вот если бы мне надо было в том же духе заботиться обо всех остальных домочадцах, вот тогда б я взвыл. Хотя и сейчас недалек от обиженного воя. Ну, драгоценное. Возражения не принимаются. Быстрый взгляд, и Лэни, приобняв Ирм за плечи, ретируется, оставляя брата и сестру наедине. Если не считать кошки, конечно. Здравствуй. Здравствуй. Почему бы не начинать с этих слов? А то получается все наоборот. Мы приветствуем друг друга перед самым прощанием. Поступая так, мы превращаем расставание во встречу, — улыбнулась Магрит. «Встреча с судьбой. Тебя так утомила Шани, что ты искала меня? Почему ты не веришь? Кошка, глушившая своими просьбами весь дом, достаточная причина для раздражения. Для кого-то другого — да, а для тебя — не поверишь, извини». Синие глаза теплеют. «Я хотела тебя увидеть. Вот это уже похоже на правду. Происходит нечто нехорошее, Джерон. Знаю. События могут стать опасными. Уже стали. Не рискуй напрасно, хорошо? Ты тревожишься?» Голова сестры неуверенно качнулась из стороны в сторону. «Немного. Все будет хорошо. С тобой и со мной тоже. С тобой должно быть хорошо прежде всего. Полупросьба, полуприказ, но очень твердый. Будет. Обещаешь? Да. Поклянешься?» Лукаво настойчивый взгляд. «Если хочешь. Клянусь. Теперь все правильно?» Она пожала плечами. «Тебе виднее. Будь осторожен». Губы сестры подарили миг тепла моей щеке, а потом Магрит снова растворилась в тенях, уводя своих подопечных домой. «Ай-тай, какая красавица!» Восхищенно зацокала языком Амира, увидев у меня на руках пушистый, но очень надоедливый и не прекращающий мяучить и тереться комочек. Надо будет запомнить. Верное средство вызвать умиление в женском сердце — явиться на свидание с очаровательным и желательно маленьким зверьком. Да, красавица, только страдающая от одиночества. Не в пример мне, навигатор сразу поняла причину печальных песенных завываний кошки и просияла. Вот бы свести с Микисом, ах, что за детки бы чудные получились. Микисом? Кто это? Кот, конечно же, ай, та непревзойденный красавец. Красавец. Я задумчиво взглянул на Шани с остервенением трущуюся мою грудь. Красавец, это хорошо, у моих женщин должно быть только самое лучшее. И где его искать? Да он живет в доме у моего сладкого мальчика. Помнишь, я рассказывала? Сладкий мальчик. Ах да, некто Рейден. Но, насколько я помню, его дом находится в Антрее? В ней самой. Тащиться за 3-9 морей, чтобы устроить кошачью свадьбу. Почему бы нет? Тем более гостиниц для Ксо ожидает меня в тех же краях. Но как я доберусь до значного города? Откуда тревога в ясных глазах? Шутливо нахмурилась Амира, заметив отражение нелегких дум на моем лице. Антрея не самый близкий край, госпожа, до него нужно плыть. Неужели не найдется ни одного корабля, способного обогнуть костлявый нос? Может и найдется, но... В памяти всплыл летящий силуэт Фессы, пришвартованный у западного причала. Есть один корабль, только его капитана в Антрею не пустят, проштрафился. Даже с бумагой, на которой стоит печать навигатора, игриво сверкнули сливы темных глаз. Палана, стряхивающего капли воды с плаща, я увидел сразу, как спустился на первый этаж. Капитан был хмур, в полном соответствии с погодой, но все же ответил на мое приветствие. Надо же было чем-то скоротать время в ожидании Рома, за которым отправился трактирщик. Как жизнь? В плавание скоро уйдешь? Как найду товар или пассажиров, так и уйду, проворчал Палан, выжимая воду из промокшей косы. А меня с собой не возьмешь? Ты же говорил, что не любишь качку. Говорил, и правда не люблю, только дела заставляют выйти в море. Вот я и подумал, почему бы не на твоей Данеке? Капитан подумал и кивнул. Хорошо, пойдем вместе. Еще кого-нибудь подберем? Никого больше брать не надо. Это почему? Взгляд стал пронзительнее и подозрительнее. Мне, знаешь ли, впустую судно гонять не с руки. А кто говорил, что впустую? Я плачу рейс. Не, Палан недоверчиво хмыкнул. Допустим. Куда хочешь отправиться? В Антрею. Не, не выгорит, огорченный взмах рукой. Ты же знаешь, меня и на внешний рейд не пустят. Хитро подмигиваю. Даже с навигаторской виграммой? Что? Быть того не может. Где взял? Капитан едва не схватил меня за грудки. Ну, еще не взял. Но госпожа навигатор в эту минуту, возможно, подписывает сей документ. Так ты не шутишь. Нисколечко. Пожалуй, первый раз в жизни я видел так близко от себя счастье в чужих глазах. Беспощадное и проникновенное. Нет, вру. Второй. Примерно так же радовался Борг, когда узнал об исцелении веренного его заботам принца. Это же меняет дело. Прямо сейчас отдам парням распоряжение готовиться к отплытию. Нет, не сейчас. Сначала надо выпить. За удачу, хотя она и так будет нам сопутствовать. Позволяю себе удивляться. Почему? Начинать путешествие в дождь — хорошая примета. Для кого? Для задуманных дел. Да где же пропал этот бездельник? Если я сейчас не глотну рома, разнесу этот притон по камешкам. Я смотрел на человека, мечта которого легко и просто исполнилась, и думал. а сколько событий должны сплестись в клубок, чтобы свершилось то, о чем мне мечтается на грани между сном и явью, в те призрачные мгновения, когда душа, еще не вернувшаяся в кокон тела, вбирает в себя весь мир. Да и достойны ли мои желания исполнения? Впрочем, чтобы заслужить награду, нужно потрудиться. Чем я и займусь, когда капитан все же оторвется от кружки с ромом. Правда, подозреваю, к всему благословенному напитку придется изрядно приложиться и мне, потому что вряд ли Палан умерит пыл празднования до самого рейда Антрей. Как писал Эльхаин, «Руку навстречу судьбе протяни. Будут и злые, и добрые дни, будут и встречи, и расставания. Главное, чтобы не кончались они». И он был прав, мужчина, душой оставшийся мальчиком, а разумом обретший мудрость. Главное, чтобы жизнь продолжалась. И пока что она не думает завершаться, на радость одним и глубокому сожалению других. Вероника Иванова. «Право учить. Повторение пройденного». Текст читал пожилой ксеноморф. Сентябрь 2018-го.